Все на нашем дворе говеют. На первой неделе отговелся Горкин, Скорняк со Скорнячихой и Трифоныч с Федосьей Федоровной. Все спрашивают друг дружку, через улицу окликают даже: «Когда говеете? Ай, поговели уж!» Говорят весело так от облегчения: «Отговелись, привел Господь!» А то тревожно от сокрушения: «Да вот, на этой недельке, думаю, Господь привел бы!» На третьей у сапожника отговелись трое мастеров. У Скорняка старичок Лисица, по воротникам которой, и наш Антипушка. Марьюшка думает на шестой. А на пятой неделе будут говеть Домнушка и Маша. И Бутушник собирается говеть, Горкин говорил вчера. Кучер Гаврил еще не знает, как уж управиться, езды много. Как-нибудь дорвет денек. Гришка говеть боится. «Погонит меня, — говорит, — поп кадилой. А надо бы говануть, как не вертись!» Василий Васильевич думает на Страстной с отцом. «Тогда половодье свалит, Пасха-то, но не позднее». И как это хорошо, что все говеют. Да ведь все люди-человеки, все грешные, а часа своего никто не знает. А пожарные говеть будут? За каждым ведь час смертный. И будем опять все вместе, встретимся там, будто и смерти не было. Только бы поговели все. Но все-то все говеют. Приносили белье из бань, сторожих Платоновна говорила, и думать нечего было раньше-то отговеться. Говельщиц много мылось. Теперь позбыло помаленьку, и отговеем все. И кузнец думает говеть запойный. Ратники, булочники целой семьей говели. Они уж всегда на первой. А пекари отговеются до Страстной. А то горячее пойдет время Пасхи да Куличи. А баранышникам и теперь жара. Все так и рвут баранки. А как они поговеть успеют? Домна Панферовна, с которой мы к Троице ходили, три раза поговела. Два раза сама, а в третий с Анютой вместе. Может, говорит, и в четвертый раз поговеть, на Страстной. Антипушка говорит, что на это Михаил Панкратович хочет перещеголять. Он два раза говеет только. А Горкин за нее заступился. Этим не щеголяют. А женщина, она богомольная, сырая, сердцем еще страдает. Дай ей, Господи, поговеть. Бог даст, и я поговею хорошо, тогда не страшно. С понедельника на крестопоклонный ходим с Горкиным к утренней раным-рано. Вставать не хочется, а вспомни, что все говеют, и делается легко, горошком скочишь. Лавок еще не отпирали, улица светлая, пустая, ледок на лужах и пахнет совсем весной. Отец выдал мне на говенье рублик серебреца. Я покупаю Горкина свечки, будто чужой, серьезный, и ставлю сам главным образам распятию. Когда он ходит по церкви с блюдом, я кладу ему 3 копейки, и он мне кланяется, как всем, не улыбнется даже, будто мы разные. Говеть не очень трудно. Когда вычитывает дьячок длинной молитвы, Горкин манит меня присесть на табуретку. И я подремлю немножко или думаю, воздыхаю о грехах. Ходим еще к вечерне, и в среду и пяток к часам, и еще к обедне, которая называется Преосвященная. Батюшка выходит из царских врат с кадилом и со свечой. Все припадают к полу и не глядят, страшатся. А он говорит в таинственной тишине: «Свет Христов просвещает всех». И сразу делается легко и светло, смотрится в окна солнце. Говеет много народу, и все знакомые. Квартальный говеет даже, и наш пожарный от якиманской части в тяжелой куртке с железными пуговицами, и от него будто дымом пахнет. 2 знакомых извозчика еще говеют, и колониальщик Зайцев, у которого я всегда покупаю пастилу. Он все становится на колени и воздыхает, сокрушается о грехах. Сколько, может, обвешивал народу, может, и меня обвешивал, и гнилые орешки отпускал. И пожарный тоже сокрушается, все преклоняет голову. А какие у него грехи? Сколько людей спасает, а все-таки боится. Когда батюшка говорит грустно-грустно: «Господи и владыка живота моего, Все рухаемся на колени и потом в тишине сокрушения воздыхаем 12 раз: «Боже, очисти мя грешного!» После службы подаем на паперти нищим грошики, а то копейки. Пусть помолится за нас грешных. –